Глава 14. Маша. Прогулка с Максимом оказалась лучше, чем я ожидала. Чистый воздух, хрустящий снег под ногами и почти абсолютная тишина помогли мне немного успокоиться. Мы говорили о пустяках, о погоде, о природе, о том, как все это похоже на кадры из старых зимних фильмов. Я даже позволила себе посмеяться, когда Макс начал рассказывать о своих попытках научиться кататься на сноуборде. Оказалось, что он 3 раза подряд улетал в сугроб и в итоге предпочел кататься на санках. К тому времени, как мы вернулись к домику, я чувствовала себя немного легче. В голове все еще оставались обрывки утренней нервотрепки, но теперь они казались не такими острыми. Мы подходили к двери, когда к нам подбежал администратор базы, мужчина лет 50 с добродушным лицом. «Извините», – начал он, обращаясь к Максу, – «у нас тут машина застряла в сугробе. Вы не могли бы помочь толкнуть?» Макс мгновенно закивал, улыбнулся мне и произнес: «Ты иди, а я скоро вернусь». Я кивнула, глядя, как он быстро идет в сторону стоянки. Когда я зашла на кухню, там уже был он. Вечно идеальный, спокойный и до зубов раздражающе уверенный. Он стоял у плиты, что-то помешивая в небольшой кастрюле. Судя по запаху, это был глинтвейн. Или чай. Да какая разница? Главное, что он снова улыбался. «Ну, как прогулка?» – спросил он, не оборачиваясь. «Освежающе», – коротко ответила я, подходя к столу. Я постаралась занять себя. Взяла чашку, налила воды, но его взгляд буквально сверлил меня. Я чувствовала его даже спиной. А когда повернулась, чтобы спросить, чего он хочет, он уже стоял рядом. «Мы не договорили», – начал он, глядя мне прямо в глаза. «О чем?» Я старалась, чтобы голос звучал спокойно, но внутри все напряглось. «О разделе имущества», — сказал он таким тоном, будто мы обсуждали, какой хлеб купить. Я замерла. «Ты серьезно?» — наконец выдавила я. «После всего, что было, ты хочешь поговорить об этом сейчас?» Он кивнул, не сводя с меня глаз. «А почему нет? Мы все равно заперты тут. Время есть. И лучше разобраться сейчас, чтобы потом не было недоразумений». «Недоразумений?» – переспросила я, чувствуя, как начинает закипать. «Ты называешь это недоразумениями?» Он пожал плечами, будто ничего особенного не сказал. «Хорошо», – бросила я, резко ставя чашку на стол. «Что ты хочешь обсудить?» Дима усмехнулся, скрестил руки на груди и начал. «Во-первых, квартира. Ты настаиваешь на том, чтобы оставить ее себе, но, напомню, половина моя». «Да, и я готова выкупить твою долю», – парировала я. «У меня уже есть оценка». «А мебель?» – продолжил он. «Ее тоже оценила? Или будешь все забирать?» «Тебе важна мебель?» – прищурилась я. «Дима, ты вообще пользовался той спальней? Насколько я помню, тебе всегда было удобнее на диване в гостиной». Его глаза чуть сузились, но он не ответил, а продолжил с тем же спокойствием. «Хорошо. Машина?» «Мы купили ее вместе, но ты ее фактически использовала». «Серьезно?» – рассмеялась я. «Дима, ты не водил ее, потому что считал ее слишком маленькой для мужика. Или ты забыл, как говорил, что тебе нужна внедорожная зверюга?» «Зато я ее ремонтировал», – бросил он. «Или это тоже не считается?» Я почувствовала, как мои руки начинают дрожать. Спор перешел в горячую дискуссию. Мы больше не говорили, как бывшие супруги, мы снова стали юристами. Каждый пункт, каждая деталь обсуждалась таким жаром, что комната наполнилась электричеством. «Считается!» – выпалила я. «Но ты никогда не брал ее в поездке, зато пользовался моим ноутбуком. Может, мне его тоже вернуть?» «Твой ноутбук?» – усмехнулся он. «Это тот, который я купил, когда у тебя сломался старый?» «Конечно, Маш, можешь забрать его». «О, какой великодушный!» – огрызнулась я, чувствуя, как закипаю все больше. «Тогда забирай свою кофемашину». «Без проблем», – ответил он. «Но оставь микроволновку. Это была моя идея ее купить». «Твоя идея?» – я уставилась на него, как на сумасшедшего. «Дима, ты даже не знаешь, как ее включать». «Зато я знаю, как оплачивать счета». Не остался в долгу он. Мы оба замолчали, глядя друг на друга с таким накалом, что казалось, воздух вокруг нас вот-вот воспламенится. И тут я поняла, что мы снова увлеклись. Забыли обо всем. О доме, о людях, о нашем прошлом. Мы просто спорили. Я сделала шаг назад, пытаясь успокоиться. «Знаешь что? бросила я, разрывая этот взгляд. «Разделим все, как хочешь. Только оставь мне квартиру. Все остальное можешь забрать». Дима улыбнулся. Это была его типичная победная улыбка. «Ты всегда была хороша в торгах, Маша», — сказал он мягко. Я закатила глаза и направилась к выходу из кухни, но остановилась на полпути. «И да», — добавила я через плечо, — «кофемашину я все-таки заберу. Ты все равно ею не пользуешься». Я ушла, не дав ему шанса ответить. И только в коридоре позволила себе тихо выдохнуть. «Этот человек сводит меня с ума».